Будучи предсовнаркома СССР с 1926 года, Рыков возглавляет Совет труда и обороны, Комитет по науке и содействию развитию научной мысли. Сталин не забыл, как Рыков, выступая в марте 1922 года на пленуме Моссовета, сказал, что недопустимо вновь скатываться к методам военного коммунизма. Подверг резкой критике тех, кто нападал на НЭП, назвав эти наскоки необычайно вредными и опасными. Требовал отказаться от методов насилия в деревне, где нужно, по его словам, соблюдать революционную законность. Когда спустя много лет Рыков в последний раз в своей жизни выступит на пленуме ЦК, отвергая чудовищные обвинения в шпионаже, диверсиях, терроре, Сталин почему-то вспомнит, что партийный псевдоним Рыкова в подполье был Власов. И еще. Рыков вошел в первое советское правительство в качестве наркома внутренних дел. Но через несколько дней, совершив ошибку, подал в отставку в знак протеста против того, что все правительство было не коалиционным, а большевистским. Сталин злорадно усмехнется. Всегда такой был. Бухарина и Рыкова как-то особенно волновала судьба русского крестьянства. В то время как Троцкий, да и Сталин в душе с ним соглашался, считал, что это материал для революционных преобразований. Нельзя было не видеть, сколь большой популярностью в народе пользовались Бухарин и Рыков. Они ходили без охраны, были очень доступны, отзывчивы. Простые люди всегда эти качества руководителей высоко ценят. Сталин же эту простоту и доступность называл заигрыванием с народом. Даже естественное поведение порядочного человека для него было подозрительным. Также с недоверием Сталин всегда относился к Томскому, Ефремову. Участник трех революций, видный профсоюзный работник, умел отстоять свою точку зрения. Сталин долго терпел этого друга Рыкова, пока не ввел в президиум ВЦСПС Кагановича и Шверника, которые вытеснили из президиума его председателя. Когда 22 августа 1936 года на даче в Болшеве Томский покончил жизнь самоубийством, Сталин сказал: «Его самоубийство — подтверждение вины перед партией». Но мы сегодня знаем, что все было наоборот. То была крайняя форма протеста. Заметное место в ядре партии занимали Дзержинский и Фрунзе. Бухарин называл Дзержинского пролетарским якобинцем. Это был один из старейших членов партии и организаторов социал-демократии Польши и Литвы. Радек, оценивая позже роль Дзержинского, отмечал: «Враги наши создали целую легенду о всевидящих глазах ЧК, о всеслышащих ушах ЧК, о вездесущем Дзержинском. Они представляли ЧК в качестве какой-то громадной армии, охватывающей всю страну, просовывающей свои щупальца в их собственный стан. Они не понимали, в чем сила Дзержинского. Она была в том, в чем состояла сила большевистской партии. В полнейшем доверии рабочих масс и бедноты». У Сталина были хорошие отношения с Дзержинским, особенно после ряда совместных выездов с ним на фронты в годы Гражданской войны. Скупой на возвышенные оценки Сталин сказал после преждевременной кончины Дзержинского: «Он сгорел на бурной работе в пользу пролетариата». Не очень броским внешне, но чрезвычайно обаятельным был Фрунзе.